Мы сидели с Ланом на вершине дюны. Отсюда лагеря не было видно. Я нуждался в уединении и помощи. Все эти дни мне казалось, что-то невероятное случится. Но ничего не произошло. Сборы закончены, отряд полностью экипирован и готов к походу. Я видел, как воины выводили своих уже навьюченных и оседланных хромов из временного стойла, сооруженного в виде колючей ограды. Больше невозможно было оттягивать начало похода. Лан постоянно держался поблизости. Юноша мог молчать целыми днями, если я его ни о чем не спрашивал. И постепенно я научился забывать о его присутствии. Иногда я даже разговаривал с ним, словно с самим собой. И он, если не понимал моих вопросов и сетований, попросту молчал, что меня вполне устраивало. Эта чертова планета полна сюрпризов. Что-то в ней есть ненастоящее, какая-то скрытая искусственная напряженность. Мне не покидает ощущение, что каждое действие, совершенное на Адре, остается застывшей глыбой и никогда уже не растворяется в потоке времени, если хорошенько поискать. Именно это я и должен был сделать. Теперь, по крайней мере, обозначился план тех действий, которые я хотел совершить. Ну ладно, больше мне не удастся увиливать. Ты должен будешь мне помочь. Что нужно сделать? Колдовство. Глаза юноши расширились. Оно весьма опасно, и чувствую, добром не кончится. Но из-за меня одна женщина попала в весьма затруднительное положение. Необходимо выяснить, где она находится. Когда я замкну круг из этих белых камней, обнажи меч и убей любое существо, которое попытается выйти из круга или войти в него. Что это может быть? Он весь дрожал. Кажется, я несколько переоценивал его возможности. Но выбора у меня не было. Все что угодно. Паук, жаба, обнаженная женщина. Все равно. Любое существо, способное двигаться. А ты? Меня там не будет. Как только взойдет луна, можешь возвращаться в лагерь. Но до тех пор, если хочешь остаться в живых, глаз с камней не спускай. Я вошел в круг, замкнул его, и внешнее пространство перестало для меня существовать. Я позволил теплому ветру войти внутрь круга, а потом в себя. Я стал его частью. Я словно летел над просторами океана, гоняя облака вперед и дальше, за горизонт. Магическое зрение отличается от простого тем, что в каждый момент я мог приблизить к себе и рассмотреть подробно любой объект. Каналы, через которые поступает информация, расширяются необычайно. Я мог одновременно видеть строение любой медузы в море, сосчитать гальку в прибрежном песке, отбросить ненужные пустые скалы за черту внимания и сосредоточиться на той, единственной. Расстояние не имело значения. Никогда еще так легко и послушно не получался у меня информационный полет. И в то мгновение, когда я почувствовал тепловой луч, идущий лишь от одного из тысяч одинаковых обломков, покрывавших поверхность океана, в этот самый момент черная молния ударила в меня. Я завертелся, падая и вновь обретая контроль над своим движением. Я уже почти выровнял полет, когда ветер резко переменил направление. Теперь меня несло к берегу, и я ничего не мог с этим поделать. Я не мог даже оглянуться, я видел лишь узкий клин побережья прямо перед собой и знал, что ветер тут совершенно ни при чем. Меня влекло, притягивало к энергетическому центру огромной силы. Высокие зазубренные вершины слегка раздвинулись. Сутулая, высеченная в скале статуя протягивала руку мне навстречу. В ту же секунду меня скрутило так, что в глазах потемнело от боли. Я словно попал в каменный мешок, словно уже почувствовал на себе всю тяжесть этой каменной длани. «Помочь?» Затрепетав, спросила кольцо. «Обойдусь», — прохрипел я, чувствуя, что боль в боку становится нестерпимой. «Ты напрасно сопротивляешься. Без меня тебе не обойтись». «Это Проранд, один из его слуг. С ним тебе не справиться». «Уймись. Дело твое, но после того, как ты коснешься его руки, даже я уже ничего не сумею сделать». И тут я вспомнил главное заклятие силы, которому учил меня Сейрос. Тщательно выпрямить пальцы на левой руке и прижать ее к груди. Сами пальцы должны быть направлены строго вверх, к облакам. Затем произнести три слова. и трижды прокатился далекий гром. Голубые молнии вспыхнули внизу, среди каменного клубка. Вспышка света ослепила глаза, а когда мрак рассеялся, я увидел, что сижу на корточках в своей палатке посреди пустого лагеря. Минут через 40 появился Лан. Он смотрел на меня с ужасом и благоговением. «Я думал, ты куда-то исчез. Внутри круга сверкали молнии. Я думал, ты погиб». «Ты выполнил все, о чем я просил?» «Да». «Кто вышел из круга?» «Каменный краб». «Ты убил его?» «Я старался, я очень старался, но кто-то оттолкнул мой меч». Я кивнул. «Что же с ним сталось?» «Он убежал к морю». «Ладно, не переживай. Даже опытный маг на твоем месте не сумел бы справиться с чародеем такой силы». Я достал планшетку с картами, по которым мы не так давно разыскивали поселок колонистов, и, ткнув пальцем в кружок серых скал, спросил. «Тебе знакомо это место?» «Да, здесь находится святилище Проранта». «Кто такой этот Прорант?» «Оракул, каменный истукан. Он стоит в своем святилище уже много веков. Иногда, если захочет, Прорант отвечает на заданный вопрос. Только редко находятся желающие обратиться к нему за предсказаниями. Его пророчества всегда предвещают несчастье и всегда сбываются. У нас говорят «спроси у Проранта», когда хотят сказать, что на вопрос не может быть положительного ответа. «Кто же поставил эту статую?» «Мы не первые поселенцы на Адре. Были те, кто прилетал до нас, и не только из гуманоидных миров. Пустынники – потомки одной из таких рас. Здесь хранится немало тайн». «Да, и одна из них – будущее. Заглянувшему в него часто не по силам нести свою ношу. Жрецы Храма Света считают, что упорный и мужественный человек может иногда изменить предначертанное». «Интересно. Ты встречался с ними? Я имею в виду жрецов. Ты бывал в этом храме?» «Нет, оттуда не возвращаются. Среди жрецов есть странствующие монахи, целая секта. Иногда они забредают и в наш поселок. Не могу понять, почему они не боятся путешествовать по пустыне в одиночку». «Мне кажется, что вся Адра особенно враждебна именно к нам, к людям. И я не знаю причины». «Возможно, ты ее узнаешь. Именно поэтому я решил остаться с тобой». Впервые с того дня, когда разразилась черная буря, небольшое облако закрыло неподвижное солнце Адры. Серые сумерки, словно предвестие того, что ждало нас в краях вечной ночи, заполнили пространство. Серебристый свет восьмой луны этого длинного дня лишь подчеркивал их глубину и прозрачность. Тихо было вокруг. Ни воздуха, ни ветерка, ни звона надоедливых насекомых, ничто не нарушало серую тишину. Кончилось время сборов. Кончилось время слов. Начиналось иное время. Время действий.